существующей между народами Нгуни и их скотом, с той давно закрытой туманом времени эпохи, когда первые стада были выгнаны с территории Египта, чтобы начать свой вековой путь на юг, судьбы чернокожего человека и такого животного были неразрывно связаны. Эта горбатая порода брала свое начало в Индии. Их род Бос Индикус отличался от европейского Бос Таурус, но со временем они стали такими же африканцами, как и люди, ухаживавшие за ними и разделявшие с ними свою жизнь. Крейг считал достаточно странным, что скотоводческие племена всегда были наиболее влиятельными и воинственными. Такие народы, как Масаи, Бачауна и Зулусы, всегда властвовали над простыми земледельцами. Быть может, причина агрессивности заключалась в необходимости постоянного поиска новых пастбищ, защиты их от других стад, охраны скота от хищников как в человеческом, так и в зверином обличии. Глядя на Шадрача и Быка, невозможно было не заметить высокомерие. Хозяин и зверь были величественны в своем союзе. Совсем не так выглядел министр образования, по-прежнему цеплявшийся, как кошка, за ветку джакаранды. Крейг подошел, чтобы вместе с телохранителями убедить его, наконец, спуститься с дерева. Из всех высоких гостей Питер Фунгабера уехал последним. Он обошел вместе с Крейгом усадьбу, с удовольствием втянул носом запах золотистой соломы, которой была покрыта уже половина крыши. «Во время войны мой дед заменил солому шифером», — объяснил Крейг. «Ракеты РПГ-7 были для нее слишком горячими». «Да», — спокойно согласился Питер, — «с их помощью мы многих предали огню». «Честно говоря, я рад возможности отреставрировать дом. Солома прохладнее, живописнее, кроме того, нужно было менять и водопровод, и электропроводку. Я должен поздравить тебя. Тебе удалось так много сделать за столь короткий срок. Скоро ты будешь жить в той же роскоши, что и твои предки с момента захвата ими этой земли». Крейг быстро взглянул на него, чтобы понять, говорит он это со злостью или нет, но улыбка Питера была, как всегда, обаятельной и непринужденной. «Все эти усовершенствования существенно повышают цену собственности», — сказал Крейг. «А ты владеешь значительной ее частью». «Конечно», — Питер положил руку на плечо Крейга, чтобы его успокоить. «Впереди так много работы. Когда ты планируешь начать разработку вод Замбези?» «Почти готов к ней приступить. Только дождусь доставки последней партии скота и обсужу с Эллиэн некоторые детали». «А», — сказал Питер, — «значит, можешь начинать немедленно». «Эллиэн Джей прилетела в аэропорт Харары вчера утром». Крейг моментально ощутил радость от предвкушения встречи. «Съезжу в город сегодня вечером, чтобы позвонить ей». Питер Фунгабера недовольно хмыкнул. «Тебе еще не установили телефон? Завтра все будет сделано, пока можешь воспользоваться моим радио». Телефонисты появились на следующий день еще до полудня. А еще через час на востоке показалась Цесна Телли Энн. Крейг поджег в бочке старое машинное масло и тряпки рядом с давно не использовавшейся взлетно-посадочной полосой, чтобы показать ей направление ветра. Она легко посадила самолет и подрулила к его лендроверу. Когда она спрыгнула из кабины на землю, Крейг вдруг понял, что забыл, как быстро она двигается, как выглядят ее ноги под обтягивающими синими джинсами. Она улыбнулась ему с искренней радостью, ее рукопожатие было крепким и мягким. Она надела простую блузку на голое тело и заметила, как он скользнул взглядом вниз, а потом виновато поднял его, но ничем не показала своего недовольства. «Как чудесно выглядит ферма с воздуха», — сказала она. «Ну, а сейчас я покажу ее с земли». Она бросила свою сумку на заднее сиденье и прыгнула на переднее сиденье через дверь, как мальчишка. К дому они подъехали уже ближе к вечеру. «Капалала подготовил для вас комнату, а Джозеф приготовил свой лучший ужин. Генератор, наконец, работает, так что свет есть, паровой котел горел весь день, так что есть возможность принять горячую ванну, или я могу отвезти вас в мотель в городе». «Давайте сэкономим бензин», — приняла она его приглашение. Она вышла на террасу, обмотав как тюрбаном влажные волосы, облегченно упала на кресло и положила ноги на перила. Господи, как приятно! От нее пахло мылом, кожа была розовой и светилась. после горячей ванны. Как вы предпочитаете пить виски? Чистым и побольше льда. Она сделала глоток и вздохнула, а потом они стали смотреть на закат. Такое восхитительно красное африканское небо могло пленить не только их, но и весь мир. Говорить при этом было бы святотатством. Она молча смотрела, как исчезает солнце, а потом Крейг передал ей тонкую пачку листов. «Что это?» — удивленно спросила она. «Частичная оплата ваших услуг как консультанта и приглашенного лектора в Замбези». Крейг включил лампу над ее креслом. Она читала медленно, перечитывала каждый лист трижды или четырежды, а, закончив, прижала листы к коленям и долго смотрела в ночь. «Это не более чем грубый набросок, всего несколько страниц. Я предполагал, что каждая страница текста будет сопровождаться фотографией», — неловко прервал молчание Крейг. «Конечно, я видел всего несколько. Уверен, у вас есть сотни,